уже подрастет и спросит: кто этот дядя? Что-то хмуро и сосредоточенно вычитывал из письма родителей Финикин. Потом он обратился к Росомахе. Товарищ старшина, обдираловка тут какая-то. Это ты о чем? Пишут родители, что посылку мне выслали. А где она, эта посылка? Видать, зажали. Знаем, как это делается. А я тебе не главпочтамт, обозлился Росомаха. Самолетом доставили лишь письмишки, а посылки не поместились. Здесь тебе не материк, а остров. Соловки. Или это я твою посылку зажал? Финикин был не таков, чтобы много рассказывать о себе. Знали о нем юнги мало. Видать, дома у него в Ногинске все было благополучно. Отец имел броню, и в армию призван не был, и жили, видать, не только на то, что выдавалось по карточкам. А через денек после получения писем дневальный оповестил. «Где ногинский граммофонщик? Его к командиру!» Финикин схватил шинель, перетянул ее ремнем. «За что меня-то? Я не как другие!» Вернулся от Кравцова с посылкой в руках. Большущая тяжелая посылка была обшита холстиной. «Помочь открыть?» — предложил Игорь Московский. «Еще чего! Не надо!» — отказался Финикин. Взял посылку за бечевку в зубы, словно собака жирную кость, и полез с нею под потолок. Юнги испытали даже неловкость, когда с поднебесья кубрика раздался страшный треск. Это Финикин раздраконивал свое сокровище, выдирая гвозди из крышки. Юнги с подчеркнуто равнодушными лицами занимались своими делами. А с верхотуры уже послышалось чавканье. Стоя на корточках, прижатый сверху низким потолком, Финикин черпал из банок домашние вареницы. Никто не сказал ни слова, но про себя юнги подумали, на редкость проницательно, что варенье-то, небось, сладкое. «Эй, тебе какое варенье прислали?» «А тебе зачем это знать?» — ответил Финикин, прежде как следует подумав. «Просто так», — смутился Коля. «Я вот люблю вишневое». С недосягаемой для поскоченной высоты донеслось. «Вишневое тоже есть, да не про вашу честь». Спать юнги ложились в скверном настроении, какого давно у них не бывало. Конечно, люди, они гордые, никто не будет напрашиваться на даровое угощение. Но все равно противно. Свой же товарищ ведет себя, как последняя свинья. Коля Поскочин перед сном шепнул Савке. «Мог бы и угостить хотя бы ложечку. Перестань!» И Савка отвернулся к стенке, терзаемый все тем же жгучим стыдом перед бабушкой. «Так сладкого хочется, даже мутит. Спи!» — ответил ему Савка. «Люди бывают разные, и с этим приходится считаться». «Но они-то, эти люди, — возразил Коля, подразумевая Финикина, — они с нами ведь никогда не считаются». Уже задремывая, Савка вспомнил блокадные дни, когда он возил на саночках с пожарища бадаевских складов, разбомбленных фашистами, мешки с землей. С настоящей черной землей, впитавшей в себя сахар, расплавленный в огне. Мама варила эту землю в кастрюле, получался пахучий черный настой, слегка сладковатый. И эту воду они с бабушкой пили, считая за счастье. Рано утром он навестил командира роты рулевых. Кравцов, стоя у зеркала, собирался бриться. Он был красив той особой красотой подтянутости, которая свойственна большинству офицеров флота. «У тебя что ко мне?» «Не знаю, как это делается», — пояснил Савка. «Но я хотел бы отправить бабушке в Ленинград свой сахарный паёк. Посылки с Соловков не отправляют». Савка перетопнулся бутсами на пороге. И никак нельзя. От вас разве не приняли бы? Приняли бы. Кравцов, намылив щеку, повернулся к Юнге. Слушай.